Глава восьмая. «Ну что еще? Ты уснешь когда-нибудь?» Замираю в руках Кирилла. Его ладонь лежит на моем голом животе, проникнув под футболку, которую он мне выделил в качестве ночной сорочки. Своих вещей-то у меня нет. Нога покоится поверх моих бедер, а в задницу утыкается его крупный напряженный член и... Нет. В таких условиях я усну не скоро. Как можно? Внешне спокойная и смирившаяся, внутри я едва справляюсь с истерикой. Не могу. Слишком привыкла... К чему? Спать одна. Опираясь на локоть, поворачиваюсь Киру в полоборота. Пожалуйста, давай я все-таки пойду в гостевую. Нет. Отрезает тот и только плотнее прижимает меня к себе, касаясь кончиками длинных пальцев выступающие косточки на бедре, а большим ласково обводя вытянутую лунку пупка. И это настолько волнующее действо, что будь на месте моего бывшего пасынка любой другой мужчины, я бы уже сама подавалась навстречу. «Тогда терпи», — бросаю зло. «А заодно придумай, как ты будешь объяснять Арише, почему я сплю в твоей кровати». «Я давно уже все обдумал. За кого ты меня держишь?» Искренне удивляется этот гад. «За отбитого на всю голову маньяка. Не знаю, что ты там себе надумал, но вряд ли ребенок поймет, почему ее мать спит с ее братом». «Мы не родные», — равнодушно пожимает плечами. «Как будто ты не в курсе, что об этом вспомнят в последнюю очередь». Всхлипываю я вновь, подрываясь. Истерика все-таки прорывается наружу крупной, пробирающей до костей дрожью. Кир смотрит на то, как меня колбасит, и постепенно в его лице что-то меняется. «Ладно, я перееду в отцовскую спальню», — порочно оскаливается он. «А ты займешь свою». Логика мерзавца понятна. Это смежные комнаты, в которых проходная ванная. По факту, не придраться. И ничего не предъявить. Кроме того, что здесь мы жили с его отцом. Жили как муж и жена, несмотря на то, что у каждого был свой угол. Просто так было удобнее. Виктор часто задерживался допоздна в офисе или прямо посреди ночи начинал кому-то звонить, каждый раз тревожа мой сон. Потом, когда родилась Ариша... Уже мы не давали Виктору отоспаться. В общем, наличие раздельных спален стало для нас отличным решением. «Ты больной», — повторяю в бессилии в 105-й раз. В глазах Кира мелькает адское пламя. Он притягивает меня за шею и страстно целует, языком жадно толкаясь в рот. «Я болею тобой». «Кир, иди, пока отпускаю». К своей комнате я бегу так, что только пятки сверкают. Подпираю спиной дверь, ударяю ладонью по выключателю. Столько лет прошло, и ведь не забыла, где она находится. Наверное, это какая-то разновидность мышечной памяти. Проморгавшись, загнанно оглядываюсь по сторонам. В когда-то моей комнате произошли, пожалуй, самые большие изменения. Здесь поменяли буквально все. Начиная от цвета стен и дизайнерских люстр, заканчивая мебелью и ее расположением в пространстве. Мне не составит труда притвориться, что я здесь первый раз. Ныряю в постель, но до самого утра так и не смыкаю глаз. Воспоминания, как вырвавшиеся из вольера голодные псы, вгрызаются в плоть. Я же была счастлива здесь. Чертов одержимый мальчишка. Как бы проще было бы его ненавидеть, но... Не выходит. Все мы в той или иной степени покалечены детством. Он просто больше других. Уснуть удается только под утро. Просыпаюсь с чугунной головой. Прислушиваюсь к звукам в ванной, где, судя по всему, плещется Кир. Слишком яркое солнце, утопив комнату в золоте, режет воспаленные бессонной ночью глаза. Похоже, сегодня я встала гораздо позже обычного. Хватаюсь за телефон. Ничего себе! Уже 10-й час. Первым делом проверяю новостные ленты и домовой чат. Не слышно ли чего об убийстве в нашем подъезде? Нет, вроде пронесло. Все тихо. Следом читаю сообщение от Людмилы Борисовны. «Как ты, девочка? Я только узнала о том, что случилось. Хочешь, проработаем это?» «Я в норме, Люсь, но спасибо». В рабочем чате бедлам. Оно и понятно. По нашим меркам случилось ЧП. «Кинчев сказал, что ты сейчас у этого мальчика. Кир меня спас». «И чуть не прибил шефа. Похоже, кое у кого остальные яйца». «Не знаю, не видела». «Но это пока?» Смеющийся смайлик. «А мне, блин, почему-то совсем не до смеха». Откладываю телефон в сторону, слезаю с кровати и только тут замечаю стоящие возле двери пакеты с логотипами модных брендов. Подхожу ближе. Осторожно открываю самую большую коробку. «Это наденешь на похороны». Хриплый сосна голос Киры заставляет меня вздрогнуть. «Я не собиралась там быть». Замечаю растерянно. «Прекрати. Ты нужна Арише. Она, кстати, уже собирается. Завтрак через 20 минут. Ты тоже поторопись, пожалуйста». Сглаживая некоторую резкость слов, Кира мягко улыбается, наклоняется и легонько меня целует. «Скоро все закончится». «Для тебя. А мой кошмар, похоже, только начинается». «Не думал, что тебе так понравится корчить из себя жертву моих домогательств». «А что ты думал?» Ухмыляюсь я. «Что ты гораздо более свободна и не позволишь глупым стереотипам взять верх над здравым смыслом». Кир выходит, ни слова больше не добавив к сказанному. Я могу только удивляться тому, насколько созвучны его мысли с теми, что на меня обрушила Людмила Борисовна. Он тоже, похоже, всерьез верит, будто мне не дает под него прогнуться лишь страх того, что обо мне подумают люди. Смешно, если так оно и есть. Ведь а почему вообще я должна на кого-то оглядываться? Где эти люди были, когда мне была нужна помощь? Когда я от бессилия выла и бросалась на стены, вздыхая от тоски по ребенку, которого у меня отняли. Или когда мне к горлу приставили нож. Да плевать мне на них. Плевать. И дело совершенно не в том, что меня осудят. На большее они не способны. Я просто не могу смириться с отсутствием выбора. Ведь по факту Кирилл поступает со мной ровно так же, как и его отец. Вертит моей жизнью, как хочет. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы взять под контроль злость, и принимаюсь разбирать пакеты дальше. Кирилл купил все, что мне может понадобиться. Белье, чулки, туфли, баночки с кремами и духи, выбрав именно те марки, которыми я пользовалась раньше. То, что он помнит о таких мелочах, само по себе невероятно. И манка, что тут говорить. Одеваюсь. Одежда и обувь подобраны точно по размеру. Ловлю себя на том, что меня это совершенно не удивляет. Маньяки. Они ведь весьма подробны в своей одержимости. Хватаю новую черную сумочку, заталкиваю телефон и бегу к Арише. Ту как раз заплетает няня. Завидев меня, бедная женщина старательно отводит глаза. Каких-то пару дней назад ей нельзя было подпускать меня к Арише и близко, а теперь именно я решаю, останется ли у нее работа. Жизнь поистине непредсказуемая штука. «Можно я?» Мягко забираю расческу из чужих рук. «Ариш, ты не против, если я тебя заплету?» «Не-а, только если не больно». «Не больно не выходит. У меня ведь совершенно нет практики. Когда у меня отняли дочь, ее волосы только-только стали собираться в хвостики. Короткие и смешные, они торчали вверх, как рожки маленького демоненка. Ари хихикает, и я понимаю, что рассказала эту историю вслух. Ну вот, думаю, косы у Ирины Викторовны получились бы лучше. признаю очевидное. «Да нет, мам, нормально. Как рога не торчат, и ладно», — подкалывает Ари. Я тихонько смеюсь. «Добрая девочка. Добрая, ласковая, смешливая. Боль от того, что это все не моя заслуга, оглушает, но я гоню ее прочь. Пойдем завтракать. Кира сказал, что уже все готово. Завтрак проходит спокойно. Мы с Арией едим хлопья с молоком. Кир – яичницу с беконом. На мою тарелку он косится с явным неодобрением, но вслух никак не комментирует мой выбор. Хотя наверняка мечтает меня накормить чем-то более существенным. Я уже обратила внимание, что Воржев-младший старается держать под контролем вообще все связанные со мной аспекты жизни, начиная от моего питания, заканчивая тем, во что я буду одета. Такой фриковатый контроль, наверное, свел бы с ума любую другую женщину. Я же не могу отделаться от мысли, что с удовольствием отдала бы ему на откуп принятие любых решений. Ну ладно, может быть, не ему, а какой-то абстрактной фигуре, потому как реально очень устала справляться совсем одна. После завтрака мы сразу же едем в крематорий, где проходит прощание с Виктором. Церемония изматывает, хотя основной удар берет на себя Кир, а мы с Аришей лишь стоим в сторонке, сиротливо прижавшись друг к другу. Людей много, много цветов. Их аромат вперемешку с чадом от кадила кружит голову. Узкие дизайнерские туфли сжимают ноги в тисках, причиняя чуть ли не больше дискомфорт, чем чужие любопытные взгляды. Пусть обстоятельства нашего развода с Виктором и не привлекли к себе достаточного внимания в прессе, многие из присутствующих в курсе, что Воржев отнял у меня дочь. И теперь с жадностью почуявших кровь акул эти люди пялятся на меня в надежде поймать хоть каплю моих эмоций, чтобы потом было о чем посплетничать. Необходимость держать лицо до того выматывает, что к поминкам я уже вообще никакая. «Ань, давайте с Аришей домой». Не привлекая к себе внимания, Кир успокаивающе касается пальцами моей спины. «А ты?» «Закончу совсем и приеду», — обещает он, и на мгновение устало прикрывает глаза, выдавая слабость. «Сегодня он выглядит намного старше своих 22. Я послушно киваю. Почему-то сейчас его совершенно не хочется добивать. Он и так выжат. Вывожу Аришу из ресторана и помогаю дочери устроиться в салоне заблаговременно подогнанного водителем авто. Она так устала, что вырубается через несколько минут пути и спит всю дорогу до дома. Остаток дня я посвящаю сбору прилагаемых к иску документов. Затягивать с его подачей опасно. Кир настолько непредсказуем, что его настроение может измениться в любую секунду, а я и так потратила кучу времени понапрасну из-за событий последних дней. Справки, справки, справки об отсутствии судимости, от психиатра, документы о праве на собственность, о доходах. Ничего не упустить. Везде подстраховаться. В перерывах стараюсь уделить время Аре. Коснуться, поцеловать. Похвалить поделку, которую она смастерила, чтобы чем-то заняться. Проследить, чтобы она поужинала и искупалась. Уложить спать. Все так непривычно и ново, что я, замотавшись, совсем забываю о Кире. А между тем уже поздний вечер, а его все нет. Спускаюсь в кухню, чтобы налить воды. Полоска света из приоткрытой двери в гостиной пересекает наискось пол в коридоре и под углом ложится на стену. Притормаживаю. Кир сидит на диване, вольготно закинув ногу на ногу, и листает оставленные мной на столике документы. «Решила восстановиться в правах?» Спрашивает, не отрывая глаз от бумаг. «Ну, а как иначе? Мы же договорились». «А к чему такая спешка, любимая?» Кирилл все-таки поднимает на меня холодный, ничего не выражающий взгляд. «Не вижу причин откладывать. А ты против?» чего мне быть против? Ты же не собираешься нарушить наши договоренности, правда?» Я закипаю. Варево из самых разных, порой очень противоречивых чувств, поднимается вверх и собирается в горле. Сглатываю, чтобы оно не выплеснулось под ноги. «Нет, не собираюсь». «Правильно. Потому что захоти я забрать у тебя Аришу, вот это дерьмо...» Он машет бумажками. «Тебя бы не спасло». «Зачем ты все время мне угрожаешь?» «Хочу, чтобы ты понимала расклад». «Я понимаю. Можешь перестать меня запугивать». Пулей вылетаю из гостиной и, не сдержавшись, со всей дури шарахаю дверью. Забыв обо всем, влетаю к себе, запираю двери. И входную, и в ванную. Пусть этот сопляк что угодно делает. Сегодня я не смогу выполнить наши договоренности. Перед глазами так и стоит его наглая морда. Хочет он, чтобы я понимала расклад, видите ли. Зарвавшийся придурок. Как будто я могла о нем забыть. А ведь могла же. Но он напомнил. Мечусь по спальне, как загнанный в клетку тигр. Невидимый хвост бьет из стороны в сторону. В уши долбят шаги, которые я вообще не должна слышать. Шумоизоляция здесь на уровне. Как примагниченная, наблюдаю за тем, как проворачивается ручка в двери. Сердце колотится, как ненормальное, отдавая отчаянные пульсации в горле. Судорожный вдох замирает в легких. Ручка возвращается в прежнее положение. Но это еще ничего не значит. Замочек на двери хлипкий. С обратной стороны достаточно чуть провернуть выступающий механизм. Справятся даже пальцы. Впрочем, у меня нет никаких сомнений, что даже будь тут замок посерьезнее, он не стал бы препятствием для взбешенного пацана. Кирилл настолько отмороженный, что запросто выбьет дверь. С него станется. «Но это что?» «Шаги? Он уходит?» «Мне не показалось?» Несколько секунд я, затаив дыхание, вслушиваюсь в тишину, а когда убеждаюсь в том, что Кир действительно не придет, сползаю на пол по стенке, не в силах поверить, что на этот раз он оставил меня в покое.